Куями и чими буквально значит мыши. Но это слово использовалось также для обозначения лазутчиков. Среди рабов Мотекусумы имелись представители всех народов всего мира. И самые проверенные из них часто направлялись шпионить в свои родные земли, где могли действовать свободно, не привлекая к себе внимания. Кстати, не так давно я сам выступал в роли шпиона в стране тотонаков, но я действовал один. Целые стаи мышей, таких, каких послал тогда Мотекусума, могли охватить гораздо большую площадь и доставить массу интересных сведений. Мотекусума снова созвал свой совет, на который пригласил и меня, когда первый Куимичи вернулся и доложил, что плавающий дом белых людей действительно, развернув большие крылья, уплыл на восток и скрылся из виду. Хотя это известие огорчило меня, я, тем не менее, выслушал доклад до конца, ибо мышь проделал немалую работу, высматривая, вынюхивая и подслушивая каждое слово, включая разговоры испанцев, когда они переводились на понятный ему язык. Последний корабль отплыл обратно, имея на борту не только необходимое количество лодочников, но и одного из воинских командиров, которому, очевидно, было доверено доставить золото и прочие подарки в Испанию и вручить официальный отчет Кортеса королю Карлосу. Этим человеком оказался тот самый младший вождь Алонсо, которому досталась Кемалинали. Но, конечно, отправляясь в плавание, он не взял ее с собой. Маленцин, как все чаще называли ее окружающие, это ничуть не огорчило, ибо она тут же превратилась из простой переводчицы в наложницу Кортеса. С ее помощью вождь испанцев обратился к тотонакам с речью. Он сказал, что посланный в Кастилию корабль непременно вернется с королевским указом о повышении его в ранге. Он давно уже заслужил право именоваться не просто капитаном, а генерал-капитан. Пока же, в ожидании дальнейших повелений своего короля, он вознамерился дать Кем-Анауаку, всему миру, новое название. Кортес заявил, что отныне прибрежные земли, уже находящиеся под его властью, равно как и все те, которые он к ним еще присоединит, будут именоваться генерал-капитанство Новой Испании. Конечно, эти испанские слова, которые передал нам Куимичи, говоривший с невообразимым акцентом тотонака, ничего для нас не значили. Однако дело было не в названии. Важно было, что этот Кортес, сумасшедший он или нет, как я подозреваю, просто невероятный наглец, действующий по наущению честолюбивой любовницы, уже самонадеянно заявил свои права на безграничные земли сего мира и на власть над бесчисленными народами, которых он даже в глаза не видел. Выходит, он не сомневался, что победит их в бою и сумеет покорить еще каким-то способом. Кортес претендовал на власть над всеми землями, в том числе и над нашими, на власть над всеми народами, включая Мишикатль. «Ну, если уж это не объявление войны, чтимый брат!» — воскликнул вне себя от возмущения Куитлавак, «то я не знаю, чего ты еще собираешься ждать». Но мы ведь еще не получали от Кортеса военных даров или иных подобающих знаков, символизирующих начало войны, — возразил Мотекусома. Ты предлагаешь подождать, пока он разряет одну из тех громовых пушек в твое ухо? — дерзко попросил Куитлавак. Неужели непонятно, что Кортес не имеет ни малейшего представления о наших правилах и обычаях? Возможно, белые люди, желая затеять войну, не направляют к противнику посольство с дарами, просто заявляют притязание на его владение. Похоже, что именно так они и поступили. Так давайте же научим этого выскочку хорошим манерам. Хватит отдать его золотом. Пора послать Кортесу военные дары, оружие и знамена. Надо спуститься к побережью и сбросить этого несносного хвостуна в море, откуда он явился. Успокойся, брат, — сказал Мотекусома. До сих пор этот человек не тронул в наших краях никого, кроме презренных тотонаков. Так что от него большого шума нет. Как я понимаю, Кортес может до бесконечности торчать на том берегу, распуская перья и принюхиваясь к тому, откуда дует ветер. Мы же не станем торопиться, а подождем, пока он перейдет от слов к делу. Может быть, это все не так уж и страшно. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, высокочтимому государю и нашему августейшему покровителю из города Мехико, столицы Новой Испании, накануне праздника Преображения в год от Рождества Христова 1531 шлем мы наш нижайший поклон. После получения вашего высочайшего указания о прекращении компилирования известной хроники, а также в связи с тем, что с учетом прилагаемых ниже страниц она, наконец, представляется нам вполне завершенной, и даже сам Ацтек заявляет, что ему нечего больше нам поведать, мы прилагаем к всему письму заключительную часть его рассказа.